немало не заботясь о гармонии и сочетании стилей. Почти в центре, рядом со столом, расположилось некое диванное сооружение, которое, мучительно покопавшись в памяти, Павлов обозначил как «канапе», не будучи, правда, в этом абсолютно уверенным. Обитое темно-красным бархатом, отороченное золотой бахромой с кистями, оно более подошло бы для дамского будуара. Тут же его приспособили тоже для хранения книг, сложенных на потертом бархате аккуратными стопками. Был здесь и небольшой ломберный столик на тонких вычурно-изогнутых ножках и похожий на маленький грот вольтеровское кресло с крохотной скамеечкой, подставкой для ног. Словом, комната вполне могла сойти за небольшой антикварный магазинчик. «Как вы все это сохранили?» — не удержался от вопроса Павлов, имея в виду все сразу, и переулок, и дом, и серебряную табличку, и мебель, и книги, и фонарь над козырьком подъезда. С той минуты, как он шагнул под арку, его не оставляло ощущение, что в нормальном течении времени произошел некий ему одному заметный сбой. Картинки из прошлого проступили, обретя реальные очертания и формы на полотне его сегодняшней жизни, и все это — старинный деревянный дом в центре обычного московского двора, дверь с немыслимой совершенно по нынешним временам серебряной табличкой, квартира за ней, хранящая недоступные времени и людям вещи, книги, картины, фотографии, посуду, а также запахи и звуки чужой, давно минувшей жизни. Ее хозяин или обитатель, сошедший только что с одного из портретов. Все это дано видеть и ощущать только ему, Евгению Павлову. Волнующим, но не пугающим его было это чувство. «Заметили?» — неожиданно обрадовался старик. «Заметили. Благодарю вас, милостивый государь, за внимание. Это, знаете ли, удивительнейшая история спасения моего семейства и сохранения его наследия от большевиков под самым их, извините за каламбур, носом. Я расскажу вам, если это и правда вас заинтересовало, но как-нибудь после. Теперь же звал я вас отнюдь не ради этой забавной истории. Однако ответьте, прежде чем будете пить чай или станем просто беседовать. Чай у меня есть, прошу не беспокоиться, неплохой в изобилии».